Глава третья. Рави перехватил пристальный взгляд Пиппы. Она без стеснения разглядывала его длинные темные волосы, ямочку на подбородке, куда так удобно ложится палец, черные глаза и танцующее в них пламя от свечи с осенними пряностями, которую подарила ей мама. Глаза Рави были очень яркими и искристыми, словно светились изнутри. Совершенно не мертвые и не безжизненные, скорее наоборот, словно противоядие от разъедающей ее отравы. Поэтому Пиппа жадно разглядывала Рави Сингха и не упускала ни единой детали. «Эй, вуэристка!» — ухмыльнулся Рави. «Чего так смотришь?» «Ничего». Она пожала плечами, не отводя взгляда. «Кстати, а что означает это слово?» — тихо спросил Джош, собиравший на ковре какую-то загадочную фигурку из Лего. «Меня так обозвали в интернете. Это что-то неприличное?» Пиппа фыркнула, увидев, как Рави панически таращит глаза, поджимает губы и шевелит бровями. Он через плечо покосился на кухонную дверь, за которой суетились родители Пиппы, убиравшие со стола после ужина. «Но не то чтобы неприличное», — как можно небрежнее ответил Рави. «Только повторять не надо, ладно? Особенно в присутствии мамы». «Но что оно значит?» Джош уставился на Рави, и на мгновение Пиппе показалось, что он спрашивает нарочно, хочет заставить парня помучиться. «Они, ну...» Рави помолчал. «Следят по-всякому». «А, ясно», — кивнул Джош, принимая объяснение. «Как тот человек, который присматривал за нашим домом?» «Ну да, ой, погоди, не так», — встрепенулся Рави. «Если следят за домом, это не вуэристы». Он беспомощно оглянулся на Пиппу. «Ничем не могу помочь», — с ухмылкой прошептала та. «Сам рой себе могилу». «Спасибо, Пиппус Максимус!» «Эй, давай забудем это новое прозвище!» — возмутилась девушка, швыряя в друга подушку. «Оно стрёмное! Мне больше нравится сержант!» «Зови ее Пиппо Гиппо!» — встрял Джош. «Ей тоже не нравится!» «Тебе идет, сказал Рави, тыча ее под ребра. «Ты самое могучее воплощение Пиппы, которое только может быть! В эти выходные так тебе родным и представлю!» Она закатила глаза и ткнула его в бок пальцем, угодив в самое чувствительное местечко, отчего Рави взвизгнул. «Пиппа ведь знакома с твоей семьей. Она не раз бывала у тебя в гостях». Джош растерянно поднял голову. Он был в том самом противном возрасте, когда ребенок считает необходимым вмешиваться во все разговоры подряд. Вчера он даже высказал собственное мнение о тампонах. «У нас большая семья, Джош, очень большая. Есть и кузены, и, представь себе, двоюродные тетушки», — драматично заявил Рави, подтверждая слова выразительным жестом. «Ничего страшного», — отмахнулась Пиппа. «Я подготовлюсь. Лишний раз перечитаю свой список». «И это еще не... Погоди-ка». Рави запнулся, нахмурив брови. «Что ты сказала? Какой список?» «Ну...» Пиппа, покраснев, заерзала. Больше всего на свете Рави обожал над ней смеяться. Не стоило давать ему лишний повод для шуток. «Так, пустяки». «Нет-нет, что за список?» Он выпрямился, улыбаясь так широко, что еще чуть-чуть, и лицо бы треснуло. «Пустяки!» — она скрестила на груди руки. Рави неожиданно кинулся на нее и принялся щекотать в том самом месте, где она боялась щекотки сильнее всего — у основания шеи. «Ой, хватит!» — против воли расхохоталась Пиппа. «Рави, перестань! У меня голова болит!» «Ну-ка, рассказывай про свой список». «Ладно», — через силу выдохнула она и ее наконец отпустила. «Я просто составляю таблицу, куда записываю все, что ты говоришь про своих родственников, разные мелкие детали, чтобы потом, когда встречусь с ними, произвести на них впечатление». Пиппа старалась не смотреть Рави в лицо, зная, какое выражение там увидит. «Какие, например, детали?» — спросил он, едва сдерживая смех. «Ну, например, что тетушка Прия, младшая сестра твоей мамы, любит криминальные документалки, так что можно завести с ней разговор на эту тему. А твоя кузина Дива, если правильно помню, увлекается бегом и фитнесом». Пиппа обхватила руками колени. «А твоей тетушке Заре я все равно не понравлюсь, как ни старайся, так что можно не заморачиваться». «Верно», — рассмеялся Рави. «Она всех вокруг ненавидит». «Знаю, ты рассказывал». Он долго разглядывал ее про себя, посмеиваясь. «Поверить не могу, что ты тайком составляешь на нас досье». Одним плавным движением Рави встал, подхватил ее на руки, приподнял и начал раскачивать. Пиппа с протестами отбивалась. Под суровой внешностью скрывается маленький миленький чудик. «Пиппа вовсе не миленькая», — счёл нужным вставить Джош. Рави отпустил Пиппу и усадил ее обратно на диван. «Ладно», — произнес он, потягиваясь. «Пора идти. Некоторым приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть на практику. Вдруг моей девушке понадобится хороший адвокат». Он подмигнул. То же самое Рави сказал после того, как Пиппа поведала ему про встречу с посредником. Рави недавно устроился на стажировку. И Пиппа видела, как ему нравится работа, хоть он и постоянно возмущался тем, что приходится рано вставать. В первый рабочий день она подарила ему футболку с надписью «Загрузка юриста». «Ладно, Джошуа, пока», — сказал Рави, подтолкнув мальчика ногой. «Рад был повидаться». «Правда?» — обрадовался тот. «А как же Пиппа?» «С ней тоже, но во вторую очередь», — сообщил Рави, поворачиваясь к Пиппе. Он поцеловал ее в лоб, обжигая дыханием волосы, а когда Джош отвернулся, то мимоходом и в губы. «Я все вижу», — настырно заявил братец. «Пойду попрощаюсь с твоими родителями», — сказал Рави. Потом повернулся к Пиппе и, помолчав секунду, добавил на ухо. «Заодно скажу твоей матери, что из-за тебя твой 10-летний брат думает, будто за вашим домом следят вуэристы». Пиппа сжала ему локоть, это было одно из их секретных «я люблю тебя», и рассмеялась. Улыбка не сходила с ее губ и потом, весь оставшийся вечер. Однако, когда Пиппа поднялась к себе и осталась в комнате одна, то поняла, что радости больше нет. Головная боль опять принялась сверлить виски. Пиппа уставилась в окно на сгущавшиеся сумерки. Облака собирались в темную мутную фигуру. Время шло к ночи. Пиппа глянула на часы. 9 вечера. Скоро все лягут в постели и уснут. Все, кроме нее. Она одна в спящем городе будет таращиться в темноту, умоляя ночь поскорее закончиться. Пиппа обещала себе больше так не делать. Прошлый раз был последним. Она мысленно твердила эти слова как мантру. Но сейчас, прижимая пальцы к стучащим вискам, чтобы унять боль, она знала, что все бесполезно. Пиппа проиграет. Опять. Сил бороться не было. Она подошла к двери и прикрыла ее на тот случай, если кто-то будет проходить мимо. Родители ни за что не должны знать о ее маленькой слабости. И Рави тоже. Особенно Рави. Усевшись за стол, она положила айфон между ноутбуком и громоздкими черными наушниками. Открыла ящик, второй справа, и начала вытаскивать содержимое. Коробку с булавками, перемотанную красной бечевкой, пару старых белых наушников, клейкую ленту. Достав большой блокнот, добралась до дна ящика, фальшивого, сделанного из листа белого картона. Подцепила его кончиками пальцев и приподняла крышку. Под ней лежали одноразовые телефоны, 6 штук. 6 телефонов с предоплатой, купленных за наличные в разных магазинах, с низко надвинутой на глаза кепкой. Телефоны безучастно глядели в ответ. Еще один раз. Действительно последний. Честное слово. Пиппа сунула в ящик руку и достала телефон, который лежал слева. Старенькую серую Nokia. Зажала кнопку питания, чтобы включить аппарат. Пальцы дрожали от напряжения. В биении сердца слышался знакомый грохот. Экран вспыхнул зеленоватой подсветкой. В простеньком меню Пиппа выбрала «Мои сообщения» и нажала на единственный контакт, хранившийся в памяти. Он был забит во все 6 телефонов. Пальцы зависли над клавиатурой и вдавили кнопку 5, чтобы выбрать букву «М». «Можно я сейчас зайду?» — напечатала Пиппа и нажала «Отправить», обещая себе, что этот раз действительно будет последним. Потянулись минуты. Она наблюдала за пустым экраном под своим сообщением. Хотелось, чтобы ответ появился как можно скорее. Пиппа сосредоточилась на этом желании, подгоняя адресата и стараясь не замечать нараставшего в груди стука. Однако стоило его почувствовать, как он стал невыносим. Пиппа затаила дыхание и стала ждать ответ еще активнее. «Сработало». «Да», — появилось на экране.